Глава 8. Ангелина. Дверь закрывается, и маленькая кухонька погружается в молчание. Несмотря на то, что я рассказала Максу и Эду, как обстояли дела на самом деле, мне все еще страшно находиться с ними наедине. Весь этот день, их неожиданное прибытие, все это кажется чем-то нереальным, пугающим и одновременно волнующим. Мороз идет по коже только от одной мысли о том, что они приехали мстить мне. Неужели после моего рассказа так просто поверят? «А твоя бабушка оказалась очень гостеприимной женщиной», — усмехается Эдуард. Я нервно сглатываю и оборачиваюсь. Мужчины сидят за столом и одним своим присутствием разрывают в клочья мой шаблон восприятия. Часы на их запястье стоят, наверное, больше, чем весь бабушкин дом. Это Макс не из моего мира. По нелепой случайности я оказалась для них интересной. Но теперь, видимо, все уже в прошлом. «Иди сюда, ангел!» Зовет меня Максим. «Подойди поближе!» Хлопаю ресницами, глядя то на одного, то на другого. «Зачем?» Уточняю я. Сердце отбивает дробь в висках. Мужчины смотрят на меня с таким голодом, что мне становится еще больше не по себе. «Ангел. Они называли меня так еще совсем недавно. Казалось, я уже никогда не услышу это прозвище. Но вот мы снова играем все в ту же игру. Они — демоны, а я — ангел, запутавшийся крыльями в их сетях. Бесплодно бьюсь, и все, не могу улететь. Зачем они поймали меня на этот раз? Продолжать стоять возле входной двери кажется глупо, и я робко двигаюсь им навстречу. Эд встает. Его примеру следует и Макс. «Покажи дом», — просит он, приближаясь ко мне. «Где ты спишь, ангелочек?» — интересуется Макс. «Вторая дверь направо», — тихо отвечаю я. Во рту почему-то пересыхает от волнения. Эд обходит меня сзади, протягивает руку и дотрагивается до волос. Указательный палец мужчины наматывает непослушный локон и слегка оттягивает назад, заставляя кожу головы покрыться мурашками. Глазами встречаюсь с Максом. Он кажется сосредоточенным. Голубые глаза прищурены. «Когда он успел подойти ко мне так близко?» «Скажи, скромняшка!» Слышу за спиной голос Эдуарда. «Я тебе нравлюсь, ведь так?» «Боже!» Дыхание перехватывает от такого вопроса. «Зачем он спрашивает? Ведь сам все прекрасно знает!» Максим захватывает мой подбородок большим и указательным пальцами и заставляет слегка приподнять голову. Мужчина продолжает испепелять меня хищным взглядом. Что за игру они затеяли? «Ответь на вопрос». Руки Эда скользят вниз, по моим бедрам. Он притягивает меня чуть ближе к себе. Моя попка наталкивается на его твердость. О, боже! Я чувствую его жар даже через плотную ткань брюк! От этого прикосновения внутри сперва все скручивается, а потом резко обрывается. Ток разносит по венам, оседая приятным томлением где-то между ног. Все это, конечно же, видит Макс, но взгляд не отводит. Наоборот, жадно глотает каждое мое движение. Блондин проводит пальцем по моим губам, очерчивает контур, а потом сминает, заставляя их приоткрыться. «Почему твой чудесный пухлый ротик до сих пор молчит?» — требовательно спрашивает он. «Никак не решишься, что ответить?» Щеки начинают краснеть. Это просто пытка какая-то. От смущения мне хочется опустить голову, но Макс не дает. Будто намеренно изводит меня своим внимательным взглядом. «Быть может...» Мужчина криво усмехается. «Леди предпочитает блондинов?» При этих словах рука Эда дотрагивается до низа моего живота, а потом начинает опускаться все ниже и ниже. Вместо связанного ответа из груди вырывается хриплый стон. Пытаюсь свести ноги вместе, но Макс проворно ставит свое колено между моими. «Кажется, ангел не может определиться». Горячее дыхание Эда щекочет мне шею. Его пальцы снизу накрывают киску, прямо через ткань платья. Он слегка надавливает и двигает ими по кругу, заставляя меня забыть о том, как сейчас должна была поступить хорошая девочка. Их порочные ласки загоняют моего внутреннего ангела куда-то очень далеко, выводя на поверхность совсем другую сторону моей сущности. Ту самую, которая была способна отдаться сразу двоим за одну ночь. Ту самую, которой понравилось быть с двумя. Сходить с ума от их страсти и вместе погружаться на самое дно порока. Это было в прошлом, и я думала, что больше мне уже никогда не придется делать выбор между ними. Но вот опять их близость заставляет меня потерять голову. Дышу часто и прерывисто. Теперь уже сама не хочу сводить взгляд с лица Макса. «Что нужно сделать, Лина?» Его тон кажется серьезным, но я вижу в его глазах огонь азарта. «Когда не можешь выбрать? Когда не знаешь, кого из двух тебе предпочесть?» Пожимаю плечами. У меня все тело будто огнем пылает. Не хватает воздуха. «Правильно, малышка!» Шепчет Эд мне на ухо порочным голосом искусителя. «Нужно брать двоих.